Глава вторая. «Значит, надо перелить!» Софию била мелкая дрожь. Она взглянула на пакет с физраствором, который держала в руках, и подняла его выше. «Кто-то из нас может быть донором. Ведь так можно?» «Это так не работает», — пробубнил Диан, складывая инструменты в чемоданчик. «Во-первых, нам нечем определить ваши и его группы крови. Во-вторых, в кровь добавляют реагенты, чтобы она не сворачивалась. Это можно сделать только на станции переливания крови». «Как туда попасть?» — нервно спросил Милош, смахнув испарину со лба. «Никак. Вход только для сотрудников», — ответил Диан, захлопнул чемодан, схватил его и направился к выходу. София, сунув опустевший пакет с визраствором Йоване, преградила ему дорогу. «Помоги ему», — прошептала она и рухнула на колени. «Я отдам все, что у меня есть. Хочешь золото? Я дам тебе золото, деньги. Я заплачу, сколько надо. Нет ничего ценнее жизни». «Что ты делаешь?» — опешил врач и попытался поднять Софию. «Мой муж умирает», — молила она, схватив его за руки и заглянув в глаза. «Я не могу просто сидеть и смотреть на это. Не могу смириться со смертью. Наша любовь слишком сильная. Она прошла столько испытаний, доказала всем, что сильнее быть не может. А теперь что? Ты просто говоришь, что он умрет? Он не может умереть, потому что мы не допустим этого. Слышишь, этого нельзя допустить. Анхель не умрет. Он поправится. И ты сделаешь для этого все возможное». Диан отпрянул от нее, как от чумной. Милош с Йованой переглянулись. София продолжала сидеть на коленях у закрытой двери, сверля врача взглядом. Она явно была не в себе. Подобно волчице, готова была загрызть Диана за то, что он не мог исцелить Анхеля. Со стороны это выглядело жутко. Диан уже тысячу раз пожалел, что приехал сюда. Он еще выскажет свое недовольство Йоване. «У меня есть знакомый врач на станции переливания крови», — выпалил Диан, испуганно уставившись на Софию. «Но пока я буду ездить, твой муж может умереть. Я не даю гарантий». София вскочила с колен, открыв Диану дверь. «Нам не нужны гарантии. Нам нужны любые попытки». За дверью стояла толпа людей. Ясмин тут же проскочила в комнату и, рыдая, кинулась к брату. Милош успел перехватить ее и прижать к себе. «Он умрет! Он умрет!» — прохрипела она, заливаясь в истерике, и уткнулась в шею Милоша. «Не умрет!» — завопила София. Вид у нее был безумный. Расширенные зрачки, оскал, резкие движения. «Анхель не умрет! Не умрет! Если кто-нибудь еще скажет, что он умрет, я за себя не ручаюсь!» Все притихли. Даже бабушка Гюли застыла в дверном проеме. София перевела взгляд на бледного Анхеля, лежавшего без движения. Слезы душили, но нельзя было им поддаваться. В памяти всплыла карта туза пик и предсказание: серьезная потеря и судьбоносный удар. Нет, она не собиралась проигрывать в этой борьбе. София кинулась на улицу следом за доктором Дианом. Он уже открыл дверь своей машины, но она его остановила. «Диан, обещай, что ты вернешься. Обещай, что вернешься с кровью». «Бабушка Анхеля сказала, что у него первая группа, положительный резус-фактор. Что ж, поверю ей и надеюсь, что она ничего не перепутала. Эта ошибка может стать фатальной». Сердце Софии забилось быстрее. Она нахмурилась, вспоминая, называл ли когда-нибудь Анхель свою группу крови, но не смогла ничего припомнить. Повода не было. Они были заняты любовью, а надо было временами выяснять важные вопросы. «Я понимаю, у нас нет выбора». «Стойте!» — прокричал женский голос, и во двор вбежала запыхавшаяся Шафранка. «Вы ведь врач?» Диан кивнул, София настороженно перевела на него взгляд. Внутри вспыхнул огонь ненависти к этой девушке. Как она смеет отнимать их бесценное время? «У меня раненый! У всех раненые!» — рявкнула София и указала Диану на дверь машины. «Прошу тебя, не задерживайся! Амир умирает!» — не отступала Шафранка. «Он в доме Милоша. Его привезли туда. Ему очень плохо. Он приходит в себя и снова теряет сознание». Диан колебался. София закрыла глаза и сильно зажмурилась. Что-то ей подсказывало, что карта с тузом пик начинает выигрывать. «Прошу», — взмолилась Шафранка. «Он тоже человек». «Надо его осмотреть. Вдруг что-то серьезное», — твердо сказал Диан, посмотрев на Софию, и та несколько раз утвердительно кивнула. Кричать и умолять не было смысла. Она сдавалась. Ноги обмякли, сознание затуманилось, а в глазах потемнело. От усталости, расстройства, шока и горя, от всего ее повело в сторону. Девушка попыталась присесть, чтобы не упасть в обморок. Диан не должен отвлекаться еще и на нее. «София!» Врач подхватил ее и грубо встряхнул, пытаясь привести в чувство. «Ты слышишь меня? Я быстро осмотрю Амира и поеду за кровью. Слышишь? Анхель сильный, он продержится еще какое-то время». «Я могу поехать», — прошептала она и подняла затуманенный взгляд на доктора. «Скажи, куда, и я заберу кровь». «Ты еле стоишь на ногах». «Потому что я бездействую. Дай мне дело и сил прибавиться». Диан помог ей встать. Еще ничего не потеряно. Надежда на благополучный исход придала ей сил. Туман в голове развеялся, сознание прояснилось. «Хорошо», — неуверенно начал доктор. «У нас нет выбора. Я позвоню и договорю, чтобы тебе передали кровь, но прошу тебя, будь осторожна на дороге. Обещай, что ты остановишься, если станет плохо». «Я обещаю». Диан продиктовал ей адрес, а сам побежал в дом Милоша, где Роза и Шафранка пытались спасти Амира. Дома, сидя возле Анхеля, бабушка повторяла какие-то слова, прикладывая руки к его голове. Ясмин тихо плакала, держа брата за руки и прислушиваясь к его дыханию. Его почти не было слышно, а руки были холодными. Глаза Ясмин опухли от слез, но она не могла остановиться. Иованна оставила комнату Анхеля и вышла в гостиную. Картина, которую она увидела, повергла ее в шок. И он, задрав штанину, пытался перевязать себе рану. «Что ты делаешь?» — рявкнула она, подлетела к нему и, выхватив из рук мужчины бинт, присела рядом на корточки. «Я могу сам о себе позаботиться», — грубо ответил Йон и выхватил бинт. «Здесь полно тех, кому нужна срочная помощь». «Я свободный идиот». Она снова выхватила бинт из его рук. «Анхелю нужна кровь. Диан как раз за ней поехал». «Диан!» — усмехнулся Йон и снова выхватил бинт. «Везде Диан!» Он встал и захромал подальше от Йованны. Она еще пару секунд посидела на корточках, затем вскочила и догнала Йона. «Я обработаю твою рану. Если она загноится, то придется приглашать... Догадайся, кого!» «Диана!» «Верно!» — она указала на ногу, а потом на дальнюю комнату, в которой раньше жила София. «Пойдем, я смотрю твою ногу». И он нехотя поковылял в комнату, что-то бурча себе под нос. Когда он устроился на кровати, Иванна, не обращая внимания на его бурчание, занялась раной. Его нога выглядела жутко, но опасности для жизни не было. «Пуля задела мягкие ткани, ничего серьезного. Я промою рану и наложу повязку». «Раны Анхеля куда важнее моих. Я сам о себе позабочусь, сказал же!» «Что ты мне грубишь?» Не выдержала Йованна. «Знаешь ли, я тоже не из железа и вся на нервах». «А ты чего на нервах? Тебя не стреляли, тебя не преследовали полсотни людей, и ты не истекаешь кровью. Всего лишь попросила своего будущего мужа помочь друзьям. Или ты не считаешь себя нашим другом? Статус не позволяет быть другом цыган. Или иметь парня цыгана. Стыдно перед людьми стало. Куда проще выбрать то, что преподносят на блюдечке». «Замолчи!» — крикнула Йованна и подалась к Йону. «Я сделала выбор. Зато не стала дурачить тебе голову. Сказала, как есть. Я выбрала стабильное будущее, потому что мне есть что терять». И он выругался и, резко притянув ее к себе, поцеловал в губы. Йованна перестала дышать, застыла, а должна была дать пощечину и выбежать из комнаты, но чувства оказались сильнее. Она нежно коснулась ладонью его щеки и закрыла глаза, наслаждаясь поцелуем. Сколько длилось это безумие, сложно было сказать. Может быть, слишком мало, а может, очень долго, но достаточно, чтобы наконец осознать свои действия. Йованна резко отпрянула от Йона, тяжело дыша. На миг она подумала, что сюда может зайти Диан. Что тогда будет? скандал. «Никогда больше этого не делай!» — бросила она и занялась раной. «Мы, цыгане, вольный народ. Что хотим, то и делаем. Тем более ты сама была не против». Улыбнулся Йон, следя за ее руками. Она умело справлялась с промыванием раны. «Ты не ту рану лечишь. Моя рана в другом месте». Она застыла и подняла на него взгляд, не зная, что на это ответить. «Расслабься». Он указал на ногу. «Продолжай, пока твой врач не пришел, а то видно, как дрожат твои руки». «Прекрати!» — рявкнула Йована и затянула бинт так крепко, что Йон выругался. «Той ночью ты была нежнее». «Прекрати напоминать мне о той ночи! Может, еще пойдешь и разболтаешь Дияну?» «К этому смазливому докторишке пойдешь только ты, а я болтать не умею». Наступило молчание, и он, нахмурившись, следил, как Йованна перебинтовала рану, отрезала ножницами бинт и завязала узел. «Все, я скажу Ясмин, чтобы завтра она сменила тебе повязку». «Я сам справлюсь». «Может быть, я приеду?» Задумалась Йованна. «Надо поддержать Софию. Анхель в плохом состоянии». Йована знала, что должна быть с подругой, со всеми этими людьми, быть рядом и помогать хотя бы морально. «Как так получилось, что на вас напали?» — спросила она Йона, несмотря на него. «Александр решил, что он умнее нас. И в чем-то оказался прав». «Вот как быть с цыганами, которые постоянно оказываются в центре криминальных разборок?» Обернулась она к нему. «Вы же не можете жить спокойно. Вы не можете честно работать. «Посмотри!» — она указала на его ногу. «При мне ты уже второй раз ранен. Анхель при смерти. Моя подруга в свои 25 лет останется вдовой. Хорошенький медовый месяц!» Выпалила Йованна и вылетела из комнаты. И он не стал ее останавливать. Она была права. Какие бы чувства ни были между ними, такой союз не для таких девушек, как Йованна. Ей нужна красивая жизнь и стабильность. А он... Он прекрасно проживет и без нее, зато не надо переживать еще за чью-то жизнь. Один из них уже накинул семейную петлю себе на шею и сейчас на сложных сделках получает сюрприз в виде взволнованной жены. Подумав об Анхеле, Йон решил проверить друга, поддержать семью и, возможно, чем-то помочь. Кстати, Амир тоже в плохом состоянии. Когда его увозили в поселок, он был без сознания. Милош сказал, что Амира привезли к нему домой, чтобы не пугать бабушку и девочек. Йон заглянул к Анхелю. Ясмин плакала возле брата, а вот Розы нигде не было, да и Софию он не встретил. Аккуратно прикрыв дверь в комнату, Йон прошел через гостиную и вышел на улицу. Он решил дойти до дома Милоша и проверить Амира, но на пороге столкнулся с Дияном и Розой. Девушка промчалась в комнату Анхеля, даже не обратив внимания на Йона. «Она следила за арабом в доме напротив, помогала другой девушке, Шафранке». Диан стал оправдываться, даже не понимая, зачем это делает. Потом Роза спросила про остальных, я ответил про Анхеля, и оказалось, что это ее брат. У них большая семья. Как себя чувствует Амир? Пришел в себя, у него сотрясение мозга и сломан нос. Мучает тошнота, головокружение и носовое кровотечение. Я оставил ему лекарства. Его состояние средней степени тяжести, не такое тяжелое, как... Он указал рукой в сторону комнаты Анхеля. «Я думал, что ты поехал за кровью для Анхеля», — не понял Йон и грозно уставился на врача. «София поехала, меня позвали к арабу». «София поехала в город?» — не понял Йон. «А кто еще поедет? Остальные плачут, ты с больной ногой». Диан не договорил, потому что цыган схватил его за грудки, затащил в дом и прижал к стене. Тут же послышался женский вопль. Йованна вышла в гостиную налить воды бабушке. И он не обратил внимания на ее эмоции. Сейчас разговор был не о ней. «Бэнк!» Что в переводе с цыганского означает «черт». Выругался он прямо в лицо доктору. «Ты послал Софию в город одну! Сейчас, когда цыгане так уязвимы, когда любой шаг из деревни может стоить ей жизни!» «Если с ней что-нибудь случится, Анхель выживет только ради того, чтобы убить тебя собственными руками». «Йон, что ты говоришь? Отстань от него!» — вступилась Йованна. «Откуда ему знать, что творится в вашей деревне? Даже я ничего об этом не знаю. Откуда было знать Дияну, что за пределами деревни находиться опасно? Боже!» Девушка замолчала и схватилась за голову, осознав слова Йона. «А если с Софией что-то случится?» Все уставились на нее, и он отпустил Дияна, и тот отошел от стены. «Я поеду за ней!» Йованна направилась на улицу. «Не стоит!» — перехватил ее Йон. «Если ее схватят, ты ничем не поможешь. Я поеду!» Цыган захромал на улицу и, увидев пустой двор, понял, что его машина осталась возле дома. Ковылять туда пришлось бы очень долго, даже черного мустанга здесь не было. Стояла лишь машина Дияна, но ехать с ним Йон не хотел. «Пусть доктор останется здесь, вдруг он понадобится Анхелю. А ты отвези меня в банк крови, я только возьму пистолет». Глаза Дияна округлились при слове «пистолет». «Какого черта мы здесь делаем?» Прошептал он Йоване, когда Йон направился в комнату к Анхелю за оружием. «У него еще и пистолет есть. Их всех перестреляли. Ты хочешь, чтобы мы тоже оказались жертвами?» «Они мои друзья», — прошептала Йована очень тихо, чтобы никто не услышал. «Это твои друзья, и они вечно попадают в передряги». Диан уже не шептал, а говорил громко и четко. «Избавь меня уже, наконец, от лечения всех этих людей, которые не будут иметь никакого отношения к нашей будущей семье». «Ты намекаешь на то, чтобы я перестала общаться со своей подругой? Мы с Софией вместе с самого детства!» «Когда люди вырастают и создают семьи, их дороги часто расходятся. Она сделала свой выбор. Вышла замуж за цыгана. Сделала это добровольно, никто не заставлял ее. В тот момент она не подумала, что, уйдя жить в эту дыру, может лишиться твоей дружбы. Йованна, прошу тебя, опомнись уже. Где стоишь ты и где теперь твоя подруга? Жизнь ее закончится очень плохо, если она останется с этими людьми». Йованна открыла рот от удивления. Его слова, которые унижали всех этих людей, а главное Софию, хлестко били в самое сердце. «Не дай бог пережить никому то, что пережила София», — произнесла она сквозь зубы. В это время из дома вышел Йон. «Эти люди заставили ее жить, подарили ей веру в себя и в будущее. Они стали ей семьей, которую она потеряла. Здесь она стала счастлива, и я рада за нее. Человека ценят не за статус, а за душевные качества, за чувства, которые он может подарить, за самые яркие эмоции и незабываемые слова, за теплоту и спокойствие. А деньги — это лишь иллюзия счастья». Она замолкла, уставившись на Дияна, и понимая, что наговорила кучу лишнего и личного, про чувства, про тепло. Эти слова шокировали даже ее. Что-то заставило ее обернуться, и только сейчас она заметила Йона. Тот явно был потрясен услышанным. Зачем она это все наговорила? Вырвалось само. «С меня хватит этой комедии!» Диан резко развернулся и направился к своей машине. Через секунду машина Софии влетела во двор, перегородив ему путь.